подразделение обеспечения связи, взаимодействия с авиацией, поддержки, уж не знаю, что это такое, и отряд саперов. Всякая связь с берегом прекращается. Дежурная рота выставит часовых у почты и телефонных будок на набережной. Это все, господа, все сказали. Лин сделал из погрузки черт знает что. Когда Бентли в первом приступе патриотического ража бросил издавать книги и пошел служить в Министерство информации, он договорился со своим старшим партнером, что его комната останется за ним, и он, когда сможет, будет заходить и проверять, как соблюдаются его интересы. Мистер Рэмпл, старший партнер, согласился один вести текущие издательские дела. Фирма Рэмпл и Бентли была невелика, и чрезмерными баржами компаньонов не баловала. Своим существованием она была обязана главным образом тому, что у обоих были другие, более солидные источники дохода. Бентли выбрал издательское поприще потому, что сызмало питал слабость к ним. На его взгляд, это была стоящая вещь, чем их больше, тем лучше. Более близкое знакомство с авторами не умножило его любви к ним. Он считал, что все они жадные, эгоистичные, завистливые и неблагодарные, но не расставался с надеждой, что в один прекрасный день кто-нибудь из этих малосимпатичных людей окажется гением. Истинным. А еще ему нравились книги сами по себе. Нравилось созерцать в витрине издательства десятки ярких обложек, подаваемых от нового сезона. Нравилось чувство соавторства, которое они в нем гуляли. Со старым Рэмполом все было иначе. Бентли часто спрашивал себя, почему его старший партнер вообще взялся издавать книги, и почему, разочаровавшись, не бросил этого занятия. Рэмпл считал предосудительным плодить книги. «Не пойдет», — говорил он всякий раз, как Бентли открывал нового автора. «Никто не читает первых романов молодого писателя». Раз или два в год Рэмпл сам открывал нового автора, причем всегда давал небезосновательный прогноз его неминуемого провала. «Влип в жуткую историю», — говорил он. «Встретил в клубе старого Имерек. Схватил меня за грудки. Старик служил в Малайи, только что вышел на пенсию. Написал мемуары. Придется издать, выхода нет. Одно утешение, что второй книги он никогда не напишет». Это было его важное преимущество перед Бентли, и он любил им похваляться. В отличие от юных друзей Бентли, его авторы никогда не требовали добавки. Замысел башни и слоновой кости глубоко претил старому Рэмпу. Отродясь не слыхал, чтобы литературный журнал имел успех, говорил он. Однако старый Рэмпл, помимо воли, питал некоторое уважение к Эмброузу, ибо тот был одним из немногих авторов, бесспорно полезных для кармана. Другие авторы неизбежно вызывали споры, и Бентли приходилось спускаться в хитроумные объяснения относительно авансов, накладных расходов и наличного капитала, чтобы выдать за успех явный провал. А книги Эмброуза расходились 15-тысячными тиражами. Рэмпл не любил его, но признавал за ним известную бойкость пера. Его поразило, что Эмброуз оказался настолько слеп к собственным интересам, чтобы затеять подобные издания. «У него что, есть деньги?» — спросил Эмброуз у Бентли в разговоре с глазу на глаз. «Если есть, очень немного. Чем же он тогда думает? Что ему надо?» Эмброузу он сказал: «Литературный журнал в такое неподходящее время?» «Время как раз самое подходящее», — ответил Эмброуз. «Вы не понимаете?» «Нет, не понимаю. Издержки высоки и лезут все выше. Бумаги не достать. Да и кто станет читать ваш журнал? Ведь это же не женский журнал. И не мужской, насколько я понимаю. И не тематический.